Надежда Алешкевич. Неподходящая невеста. Глава первая. Фигурка белого коня оторвалась от подоконника и прыгнула мне в руку. Я усмехнулась, погладила каменного жеребца по голове и снова устремила взгляд в окно. До заветного момента оставались считанные часы. Мне не верилось, что сегодня я стану женой любимого человека, что судьба настолько благосклонна и преподнесла такой восхитительный подарок — Эвайна. «Айлин, к тебе можно?» — заглянула в комнату сестра. «Что-то не так?» — встревоженно подошла я к ней и подвела ее к Софе. Появление Ирвис почему-то меня насторожило. Ее модистка должна была прийти раньше моей, так что она здесь делает? «Давай в последний раз!» — грустно усмехнулась она и опустила глаза цвета морской волны. «Завтра тебе уже станет не до меня». «Да и я...» — маленький подбородок сестры слегка дрогнул, предвещая скорое появление слез. «Будет тебе!» — не сдержала я печальную улыбку и обняла ее, прижимая щекой к сине-черным волосам. «Мы ведь не навсегда прощаемся. Еще не единожды сможем посидеть утром и попить чай вместе, как в старые добрые времена». «Ирвис!» — отпрянула я от сестры-близнеца и поправила одну прядь, закладывая ее за ухо. Она все-таки не сдержалась и разрыдалась, снова оказавшись в моих объятиях. «Не надо, вот увидишь. Мы будем видеться очень часто. Давай, к примеру, возьмем в привычку навещать друг друга каждые выходные». Она еще долго не могла успокоиться, а мне не хотелось омрачать праздничный день горестными мыслями как себе, так и одному из самых дорогих в этом мире людей. Вскоре я отстранилась и попросила Ниру принести нам две чашки чаю. В одну из них должны были добавить успокоительное. В Ирвис ощущалось напряжение, даже когда остались только редкие всхлипывания. Чужие эмоции отвлекали от собственных переживаний. Я не пускалась в размышления, не строила со страхом догадки, что могло пойти не по плану. Ведь к этой свадьбе так долго готовились, перепроверили с десяток раз каждую деталь и малейшее... «Эти серьги, я раньше их не видела». Вовремя одернула я себя и собралась отвлеченной беседой успокоить нас обеих. Сестра поджала пухлые губы, поморщила прямой нос, а затем еще и прищурилась, подражая мне в этот момент. Она прикоснулась тонкими пальцами к нити блестящих на солнце камешков. Было видно, что Ирвис не желала разговаривать на эту тему. «Это от него? От вчерашнего гостя?» Мне до сих пор не удалось что-либо узнать о нем ни от кого из родных. Неожиданное появление незнакомца на пороге нашего дома чуть не затмило по обсуждениям мою свадьбу. Слуги перешептывались о русоволосом красавце. Ему даже успели дать прозвище — Мрачный. «Не томи», — подалась я вперед и взяла ее за руку. «Тебе холодно?» Сестра выдернула пальцы из моей ладони и прижала их, сведенные в кулак, к животу. Второй же она потянулась к бумажному платку на столике и принялась вытирать лицо. «Да, от него», — нахмурилась Ирвис и повернулась к появившейся в дверях Нире. «Поставь там», — поднялась она и направилась к горничной, чтобы принять у нее поднос. Я снова посмотрела в окно и подалась назад, принимая расслабленную позу. Снаружи колыхались ветки деревьев. Сегодня утром они показали дельфина, плывущего по воздуху. Мне нравилось отыскивать в самых неподходящих местах разные образы животных или очертания предметов. «Держи», — подала мне сестра горячий ароматный напиток. Белый конь оказался между нами на софе. Я приняла блюдце, помешала ложечкой чай, но не стала сразу пить, боясь обжечь язык. «Его зовут Деймор», — все-таки настроилась Ирвис на рассказ. Из-за вечерней поездки с мамой за покупками мы не застали его. Отец обмолвился парой слов, а сестра так и вовсе ушла спать пораньше, оставив меня единственную в полном неведении. Он пришел к папе, назвал мое имя, задал около 10 вопросов, словно товар на рынке выбирал. Предложил ему приличную сумму. А тот возьми, да и согласись. Они уже и бумаги подписали. И отец даже не соизволил сперва поинтересоваться твоим мнением, хотя бы словом обмолвиться. Моему возмущению не находилось границ. Ирвис покачала головой и подняла глаза к потолку, обреченно вздохнув. Теперь мне становилось понятно подобное нежелание рассказывать о новоиспеченном женихе. Папа согласился, так ведь? У меня возникло желание с ним серьезно поговорить. Сестра опустила голову. Она явно смолчала, не воспротивилась, в который раз не смогла отстоять свое. Но ведь для этого у нее всегда была я. Не волнуйся, мы все уладим. И эти серьги сними. Нечего носить подарки от такого наглеца. Нет, где это видано? И папа тоже хорош. Вечером? Нет, еще до церемонии я с ним обязательно поговорю. Вот увидишь, помолвки не будет. Она уже завтра. Нервно сглотнула Ирвис. Отчего так скоро? Я чуть не вскочила на ноги, но вдруг вспомнила о чае в руках. Его часть уже расплескалась на блюдце. Мне пришлось немного отпить. Горячий напиток коснулся горла и ощутимо устремился к желудку. В голове промелькнула мысль, что лучше дополнить его клубничным пирогом, который, как нельзя кстати, принесла Нира. Меня ни с того ни с сего окатило жаром. Я встряхнула головой и повернулась к Ирвис. Ее встревоженный взгляд показался странным. Тело охватило свинцовая тяжесть. Потянулась я к вискам, с трудом удерживая веки открытыми. Чашка полетела на пол. Все вокруг происходило слишком быстро. Сестра подскочила, подняла ее, потянула меня за руки. Ноги не держали. Предметы перед глазами то пропадали за серой пеленой, то вообще расплывались. «Тебе нужно прилечь», — подтолкнула меня к кровати Ирвис. «Да», — простонала я. Потолок то приближался, то отдалялся. Мне стало холодно, а затем очень жарко. Голос сестры вскоре размножился, изменяясь до неузнаваемости. Однако я уловила что-то про плохое самочувствие, невозможность прийти, заверение маме. Вроде бы последним прозвучало слово «доктор». В горле вдруг запершило. Я громко закашлялась, чуть ли не выплевывая легкие. От этого приступа даже дышать стало сложно, не говоря уже о том, чтобы перевернуться на бок и снова окунуться в дрему. Перед глазами все плыло. Сознание отчаянно противилось возвращаться. И снова кашель. Я резко села и схватилась за горло. Попыталась разомкнуть веки, однако мне это так и не удалось, поэтому на ощупь потянулась за стаканом воды, который, как правило, стоял на прикроватной тумбочке. Но меня внезапно повело в сторону. Твердая поверхность внезапно исчезла. Руки не наткнулись ни на что привычное. Откуда-то появившаяся здесь бездна начала стремительно затягивать. Ау! Вскрик от резкого удара в висок пронзил застоявшуюся тишину, а за ним последовал грохот моего падающего тела. Холодно. Я распласталась на чем-то твердом. В голове ощущалась пульсация. А желудок то скручивало в тугой ком, то резко отпускало, и от этих спазмов тянуло прижать колени к животу. Воды. Непомерная тяжесть опустилась на грудь, медленно накрывая все тело. Я погрузилась во что-то липкое и неприятное, отдаленно напоминавшее сон, но не отпускавшее рассудок из своей власти. Боль. Она разрасталась, пульсировала, тело вконец окоченело, а спина так и вовсе задеревенела. Я потянулась к виску и поморщилась. Там было что-то застывшее. Мой стон разлетелся по комнате, отразился от стен и вернулся ко мне с утроенной силой, отдавая резью в голове. Я все же открыла глаза. Дневной свет добавлял всему вокруг желтых тонов. Мне пришлось хорошенько поднапрячься, чтобы определить, мои ли это были покои. С трудом, но я смогла сесть и сразу же обняла себя за плечи, пытаясь хоть немного согреться. Тело прикрывало лишь нижнее белье, даже без ночного платья. Я выставила руку в сторону, послав к своей шкатулке маленький шар уплотненной магической дымки. чтобы притянуть к себе фигурку коня. «Что это?» — с губ сорвался испуганный крик. «Анне?» — ворвалась в комнату Нира. «Анне Ирвис, что случилось?» Ее глаза вдруг округлились. Горничная побежала в умывальню и вскоре вернулась с кувшином воды и мокрой тряпкой. Девушка потянулась той к моему виску, но встретилась своими зелеными глазами с моими. «Ирвис?» — прищурилась я. «С каких пор ты меня путаешь с сестрой?» «Но...» — захлопала ресницами Нира, отступая назад. Она нервно хохотнула и замотала головой. Точь в точь, как в те моменты, когда мы пробовали ее обмануть. 2 года не ошибалась. Я поежилась от пробравшего тело холода. Горничная вышла из оцепенения, поставила на прикроватную тумбочку кувшин и ухватилась за мой локоть, помогая подняться. Меня повело назад, благо девушка удержала. «Анне!» Нира сглотнула и накинула на меня остывшее одеяло. Стоило мне сесть на край кровати. «Айлин?» Она поморщилась, встретившись с укоризненным взглядом. Горничная взяла тряпку и прикоснулась к моему виску. Ее руки дрожали. До меня же с трудом доходило понимание, какой сегодня день и что еще предстоит пережить. Первая неприятность, из груди вырвался вздох. Утро не задалось, но это не значило, что такой пустяк должен испортить все впечатление от свадьбы. Я вытянула руку, но с нее не сорвалась уплотненная магическая дымка. Это была рыхлая, бесформенная магия. Да что с ней не так? Потрясла я кистью и попробовала еще раз. «Анне Айлин!» Отступила Нира и нервно закусила губу. «Ваша магия на нижнем уровне». «Не может быть!» «Я ведь помолвлена!» Широко улыбнулась я и выпустила из руки новую порцию бесформенной дымки. «Который сейчас час?» Горничная часто заморгала и сделала пару шагов назад. «Нира!» Мой голос стал заискивающим. «Ты ведь хочешь мне что-то рассказать?» Самой же строить догадки не было никакого желания. Накрутить в голове можно много всего. Так лучше спросить, получить сразу информацию хотя бы от кого-нибудь, а затем добраться до первоисточника, чтобы выпытать подробности. Уже следующий день после. Я охнула и прижала руку ко рту. Неужели Ивайн меня не дождался? Нет. Родители бы ему все объяснили, рассказали, что со мной произошло. А что случилось-то? В память усердно не хотели возвращаться события недавнего прошлого. Помнится, была прыгающая в мою руку шахматная фигурка, затем сестра, ее рыдание, а дальше лишь плотная пелена, не позволявшая добраться до нужных знаний. «Вас заменила Анне Ирвис», — выпалила Нира и выскочила за дверь. Складывать сказанное в какую-то цельную картину сегодня удавалось с невероятным трудом. Я долго сидела, смотрела в одну точку, постоянно подтягивая сползающее одеяло. Был нервный смешок, за ним последовал второй, третий, пока постепенно не перерос в истерический смех. «Глупости», — покачала я головой. «Моя сестра бы так не поступила. Да и Эвайн с завидной легкостью нас различал. 2 самых близких мне человека не сделали бы ничего подобного. Ни за что. Только в другом мире. Только если в них вселился демон, который долгие часы терзал их души, потому что они все равно не соглашались». Я медленно поднялась, приблизилась к шкатулке с шахматами и открыла ее. В ней не было моего белого коня. И на подоконнике он тоже не стоял. Да и на софе его не нашлось. Я нервно усмехнулась и выпустила неоформленную дымку, от прикосновения которой задрожал король, а затем выбор пал на ладью. В груди зарождалась тревога. Поперек горла встал колючий ком, превращая каждый глоток во что-то едкое и опаляющее гортань. «Нет, они бы так не поступили. Нира!» — повернулась я к двери. Горничная робко скользнула в комнату и вжала голову в плечи. Ее неподвижность продлилась недолго. Вскоре девушка уже бегала по комнате, подготавливая меня к встрече с родными. Тяжелой, надо сказать, встрече.